Глава 36. Гела очнулась в повозке. Над головой мягко покачивался тент из легкой ткани, лицо прикрывала салфетка, приятно пахнущая травами. Пошевелившись, девушка поняла, что ей срочно нужно остановить повозку. Но уже прозвучал легкий свист, и повозка остановилась. А под тент просунулась черноволосая головка Синуш. «Проснулась? Тебе встать надо? Я сейчас помогу. Отец Сирата сказал, что перепутал зелье, и ты до полудня спать будешь, а сейчас уже почти 2 часа». Гелла уже собиралась выбраться из-под легкого одеяла, когда вспомнила, что ложилась спать в рубашке. Но Синуш и тут поняла ее панический взгляд. «Не бойся, вставай. Я тебя одела в тунику и шальвары, а Сират на руках в повозку отнес, прямо в одеяле». Умывшись и выслушав от Синуш подробности утреннего отъезда и кормления лягушек, герцогиня вдруг почувствовала, что сильно проголодалась. «Синуш, а вы уже обедали?» «Нет еще. Утром долго собирались, и Сират велел ехать дальше. Но стражи говорят, что скоро будет небольшой город. Там можно будет перекусить». Гелла прижала руку к забурчавшему в надежде покушать животу, и возле нее тотчас возник Селен. «Леди Гелла». Вампир изящно поклонился и положил ей на колени небольшой сверток. «Думаю, это поможет вам и леди Синуш скоротать время до обеда». Гелла едва удержала руки чинно лежащими на коленях. Так ей хотелось развернуть полотно. «А леди Сатра к нам присоединится?» Леди Сатра отправилась в головной дозор вместе со стражами. «Ей немного скучно ничего не делать», — улыбнулся советник и кивнул на легкое облачко пыли, виднеющееся вдали. Кивнув, Гелла осторожно развернула сверток и едва не замурлыкала. Внутри лежали мирасские дорожные лепешки. Тонкое сухое тесто скрывало в себе начинку из перетертых с сахаром орехов и сухофруктов. Одна такая лепешка вполне заменяла плотный завтрак. Вручив большой кусок лакомства Синуш, Гелла до самой остановки ласково жмурилась на почти осеннее солнышко, отщипывая крохотные кусочки и запивая травяным чаем из заботливо подсунутой фляжки. Все это время конь Селена мирно вышагивал рядом с повозкой, а вампир незаметно любовался нежным личиком, покрытым легким загаром. И время от времени рассказывал девушкам что-нибудь интересное о тех местах, где они проезжали. С другой стороны повозки также мирно шагал конь Сирата, но его хозяин предпочитал хмуриться и молчать. Трактир встретил их гомоном людей и ржанием лошадей. Из распахнутых ворот выезжали уже отдохнувшие путешественники, исключительно вампиры. Они с любопытством смотрели на сидящих в повозке девушек и даже принюхивались, осторожно поворачивая головы. На стражах красовались начищенные значки. Трактир содержала хозяйка, худощавая вампирша в многослойной однотонной одежде. Гелла рассматривала ее наряд с удивлением. Ничего подобного она не встречала. Стражи быстро увели коней в свободные стойла. Сират пошел распорядиться насчет комнаты для девушек, а Селен на кухню. Синуш упорхнула следом за Селеном, прихватив горшок с лягушками. А возле герцогини присела запыленная и, как всегда, последнее время угрюмая Сатра. «Гелла», — она упорно смотрела в землю, — «пообещай мне кое-что». «Что именно?» — насторожилась герцогиня. «Если меня не станет, присмотри за Синуш». «Что?» Понимая, что воительница не шутит, герцогиня пыталась вспомнить подробности пути и точку отсчета угрюмости названной сестры. И вспомнила. На перегоне у самой границы орков догнал сокол и привычно спланировал на плечо высокому воину. Сокол был крупным, и к его лапке было привязано послание. Да не одно. «Кто тебе написал?» Сатра вздрогнула, подняла совершенно несчастные глаза и прошептала. «Лекарка, у нас есть обычай, по которому просватанная невеста или жена могут уйти вместе с любимым». «Покажи мне это письмо», — потребовала герцогиня. В ее кошеле вместе со шпильками и гребнем лежал маленький свиток, на котором лекарка записала заклинание искры, причем сразу на двух языках. Воительница, пожав плечами, вынула из поясного кошеля тонко шуршащий камышовый лист, а Гелла нашла запись заклинания на кусочке кожи. Вышедший во двор Сират увидел, как две девушки внимательно всматриваются в свитки, а потом воительница, захлюпав носом, обнимает хрупкую человечку, едва не до хруста костей, и, шмыгая носом, выговаривает что-то похожее на клятву. Колючие снежинки на миг окружают девушек орелом и тотчас впитываются в кожу. Подойдя ближе, он услышал. «Пока ты не доберешься до места, которое сможешь назвать своим домом». Морозные иголки пробежали по спине блондина. Кажется, формулировка была ему знакома. Гелла благодарно кивнула и, утерев выступившие сентиментальные капли, в свою очередь обняла воительницу. Расслабившаяся Сатра ощутила присутствие мужчины и повернулась к вампиру. «Доброго дня, Лерт. Скажите, можно нам где-нибудь переодеться?» Воительница сверлила вампира подозрительным взглядом. Что он успел услышать? Слух вампиров не уступал тонкостью слуху орков. «Да, леди, ваша комната вас ждет. Обед через полчаса». Сират элегантно склонил голову и протянул девушкам руки. Но Сатра, фыркнув, спрыгнула с повозки сама и сняла замешкавшуюся в растерянности Гелу, потом потянула ее к трактиру. «Благодарим вас за любезность, лерд-сират!» — только и успела проговорить герцогиня.